«Девушки имеют привычку выходить замуж», — хмыкнул Абраксас. «Возможно, родственникам удалось пристроить ее за какого-нибудь мага из старой, но не родовитой семьи. Стоит поискать магическую семью по фамилии Риддл. Возможно, это какие-нибудь хаффлпаффцы из тех, что разводят овец магических пород или выращивают магические растения. Увы, но девушке из знатного, но пользующегося дурной славой и обедневшего рода трудно рассчитывать на хорошую партию». «Может быть», — вздохнул Том, — «но если у моей матери был муж-волшебник, то почему она рожала в какой-то дыре? Почему я оказался в приюте? Почему меня никто не искал? Я не знаю», — отвел глаза Абраксас, — «но мы непременно это узнаем. И если у тебя есть живые родственники-маги, может, тебе не придется возвращаться к этим гнусным маглам? Я бы этого хотел больше всего на свете», — вздохнул Том. «У нас все получится», — пообещал Абраксас. Третий курс Тома был куда лучше двух первых. Во-первых, он сумел пополнить свой бюджет во время каникул тем же способом, что и раньше, и в итоге стал выглядеть идеальным слизеринцем. Во-вторых, дружба с Абраксасом продолжила давать свои плоды, и Том окончательно вошел в прослойку самых влиятельных учеников факультета. К нему стали прислушиваться, его зауважали, он набирал все большее влияние. Учился Том отлично, он стал лучшим учеником в школе, и Слизнард был весьма доволен мальчиком. Сам директор Армандо Дикпит отметил его успехи, и только Дамблдор по-прежнему относился к тому с недоверием. Точнее, иногда он пытался вывести Тома на разговор, делая странные намеки, которых мальчик не понимал, пытался втереться в доверие. Тома же приютская жизнь приучила быть внимательным и недоверчивым, и о доверии к Дамблдору с его стороны не могло быть и речи. Но в остальном все было неплохо, однако Том знал, что в магловском мире все далеко не так радужно. Маглы жили в тревожном ожидании войны, и она не замедлила разразиться. Пока еще только в Европе, но война грозила добраться и до Британии. Немногочисленные маглорожденные ученики Хогвартса были весьма тревожными, возвращаясь с каникул, и Том прислушивался к их разговорам, и совсем не хотел возвращаться в приют даже на лето. Маги же совсем не обращали внимания на такие разговоры, считая свой мир защищенным от любого магловского воздействия. Так что в приют Том возвращался с тяжелым сердцем, и ожидания его не обманули. Британия готовилась к войне. До блиц-бомбардировки Лондона было еще далеко, но на улицах было полно мужчин и женщин в военной форме и в форме вспомогательных войск, были введены карточки, а беженцы и даже очень долго время жившие в Британии немцы и австрийцы были отправлены в лагеря для интернированных. Приют снабжался плохо, и тому, привыкшему питаться нормально, было тяжело. Пришлось снова и подрабатывать, и подворовывать, в том числе и на экипировку к новому учебному году. Благо Том продолжал получать две стипендии, как маглорожденная сирота и именную, от попечительского совета. Впрочем, не слишком затратные заклинания у Тома легко получались и без палочки, а выглядел он мило и опрятно и никогда не показывал своего волнения, если утративший кошелек магл начинал раньше времени паниковать и возмущаться, так что даже в таких случаях на него не падала и тень подозрения. Впрочем, его вновь выручил Абраксас, пригласив в конце лета в гости в Малфой Мэнор. Абраксас встретил друга радостно и шепотом сказал, что ему кое-что удалось узнать о гонтах, но тут он замялся. «Ты узнал что-то неприятное для меня, Аби?» — спокойно спросил Том. «Все зависит от того, как ты сам отреагируешь на это», — вздохнул Абраксас, вмиг став серьезным. Том только плечами пожал. «Какие еще подводные камни кроются в его родословной?» «Литл Хэндлтон», — сказал Абраксас, как только у них появилась возможность пообщаться без посторонних. Неподалеку от этой деревушки был расположен Гонт Мэнор. «Был», — удивился Том. «Увы», — вздохнул Абраксас. «Милая привычка гонтов к близкородственным бракам привела к полному вырождению. Сейчас Мэнор недоступен никому. Возможно, он просто закрылся от недостойных потомков некогда славного рода, а из самих гонтов остался в живых только некий Марвала. Мирапа и Марфин были его детьми. То есть это мой дед?» – удивился Том. «Может быть, сейчас это совершенно опустившийся маг, живущий в грязной лачуге. А ты откуда знаешь все это?» – попросил мистер Гейла. «Он один из наших сквайров. Съездите разузнать все. И отец не запретил тебе? С чего бы? В моей просьбе нет ничего дурного. К тому же я отговорился школьным проектом. И еще, мистер Гойл рассказал мне, что неподалеку от лачуги гонтов находится богатое магловское поместье». «И?» – нетерпеливо спросил Том, ощущая, как в висках начинает стучать кровь, и фамилия его владельцев. Риддл. Будем считать, что у приуэттов почти каждое поколение рождались близнецы, рыжие и пакостные. Авторский произвол. Нагайна не маледиктус, а самая обычная змея, которую Том спас от мальчишек перед поступлением в Хогвартс. Со временем, впитывая магию Тома, Нагайна изменилась, поумнела и кое-чему научилась. Примерно тот же механизм действия, как у Санчо и Гарри. Примечание к части. Мои дорогие, простите за задержку. Форс-мажорные обстоятельства. Надеюсь, что следующую главу смогу выложить в воскресенье-понедельник. Заранее спасибо за понимание. Автору на кофе, музу на печеньки. https://yoamani.ru.4100140571271793. Покормить Бету. 2200-2407-4382-0728-ВТБ. Глава 41. Подлинная история лорда Волдеморта. Часть 2. Примечание к части. Думаю, что будет еще одна глава про Тома. Роулинг прискорбно мало внимания уделила этому персонажу, так что мне хочется хоть немного заполнить эту пустоту. С чего бы? Удивился Абраксас. В моей просьбе нет ничего дурного. К тому же я отговорился школьным проектом. И еще, мистер Гойл рассказал мне, что неподалеку от лачуги гонтов находится богатое магловское поместье. И, нетерпеливо спросил Том, ощущая, как в висках начинает стучать кровь, и фамилия его владельцев, Риддл. Риддл, прошептал Том, полагаешь, это мои родственники? Думаю, да, ответил Абраксас. Мистер Гойл видел их и отдал мне свои воспоминания. Если хочешь, можешь посмотреть. К тому же, сына владельцев поместья зовут Том Риддл. И он очень похож на тебя. И по возрасту годится тебе в отцы. Ну да, задумчиво произнес Том. Все сходится. Моя мать, умирая, дала мне два имени. Том, по имени своего мужа. И Марвела, по имени своего отца. Но почему она оказалась в Лондоне, если ее муж был богат? И почему он не искал ее и меня? Посмотри воспоминания мистера Гойла. Вздохнул Абраксас. «Мне кажется, кое-что ты узнаешь. Идем. Омут памяти в библиотеке». «Ладно», — согласился Том, чувствуя, что это знание ни к чему хорошему не приведет, но отказаться. Это было свыше его сил. Омут памяти в библиотеке был под стать всем вещам в поместье Малфоев. Большой, искусно украшенный, но без перебора, он стоял на мраморной подставке в одном из уютных уголков, которыми изобиловала библиотека. Абраксас вынул из кармана серебристо-перламутрово переливающийся флакон и переместил воспоминания в омут памяти. «Ну что?» – изобразил Абраксас подобие улыбки. «Давай!» И Том погрузился внутрь омута, сразу же оказавшись в какой-то грязной лачуге. Бардак там был феерический, казалось, грязь не убирали со времен основателей, и мальчик недовольно поморщился. Он сам по себе был чистоплотным и тщательно следил за собой. К тому же в приюте строго смотрели за тем, чтобы дети не выглядели неряшливыми и тщательно выполняли правила личной гигиены. С чего вдруг? А с того, что так дети меньше болели, особенно желудочно-кишечными инфекциями, бичом каждого приюта. Миссис Коул рассудила, что моющие средства для воспитанников обойдутся ей гораздо дешевле, чем постоянные визиты доктора и расходы на лекарства. Во всяком случае, к порядку в приюте были приучены все. Розги и линейка по рукам – очень мощный стимул, если что. И сейчас Том подумал, что хозяину этой лачуги не помешали бы методы воспитания миссис Коул. Сам же хозяин этого помещения выглядел еще отвратнее, чем его жилище. Невысокий и коренастый, одетый в немыслимо грязное тряпье, этот индивидуум, казалось, с рождения не мылся, не расчесывал волос, не стриг ногтей, а состояние его зубов могло вызвать шок и трепет у любого целителя. Тем не менее, хозяин лачуги восседал у еле дымящего век нечищенного камина в высоком кресле с облезшей позолотой, обитом когда-то дорогой, а теперь грязной, засаленной и выцветшей тканью с видом короля в изгнании. «Ну?» – спросил он, полуобернувшись. «Кто вы такой?» «Я здесь по поручению Визингамота», – ответил ему низким густым басом собеседник. «Видимо, это и был помянутый Гойл-старший. И что от меня нужно этим старым пердунам?» – язвительно спросил старик, сидевший в кресле. «Могу я удостовериться, что вы принадлежите к роду Гонт?» – поинтересовался Гойл. «Доказательства? СШХХХСССС?» – прошипел в ответ старик. Том его шипение понял. «Вонючие грязнокровки!» Вот что было сказано. Но тут старик взял себя в руки и поднял правую, так что на одном из пальцев стал заметен перстень с матово-черным камнем. «Вот, провозгласил он. «Это легендарный родовой перстень гонтов». «О!» — с некоторым благоговением в голосе произнес Гойл. «Тот самый, да, тот самый», — рявкнул старик. «И я, Марвалагонт, последний из рода», — уточнил Гойл. «Да», — рыкнул старик и закашлялся. «Мои дети, мой сын в Азкабане, пожизненно. Это все равно, что смерть. И это только за то, что он посмел показать маглам их настоящее место. А моя дочь, Мирапа, позор. Эта грязная девка спуталась с маглом, женила его на себе. Но даже магла не смогла удержать, дура стаиросовая. Магдл сбежал от нее. А где она сейчас, не знаю и знать не желаю. Наверное, сдохла в грязной канаве, где ей самое место, раз она осмелилась смешать драгоценную кровь наследников самого Слизерина с кровью мерзкого магла». Гойл промолчал в ответ. Похоже, он растерялся от такого напора и от ненависти, звучавшей в голосе старика, а тот снова откашлялся и хрипло сказал: «А теперь ответьте, что понадобилось от меня этим старым пердунам из Визингамота?» «Меня просили узнать», — выдавил Гойл, — «не будете ли вы подавать прошение о вспомоществовании ввиду тяжелых жизненных обстоятельств?» «Что?» — взвизгнул старик. «Чтобы Гонт что-то просил? Аж схорошо! Мерзкие твари!» — мысленно перевел Том. А старик Гонт между тем распалился до предела. «Убирайтесь! Убирайтесь и больше не возвращайтесь! Мне не нужно никаких подачек!» «Хорошо, мистер Гонт, хорошо!» — успокоительным тоном проговорил Гойл, и воспоминание завершилось. Том вынырнул из омута памяти с колотящимся сердцем. «Так этот мерзкий, грязный старик, его дед, бедная Мирапа, неудивительно, что она бежала от такого родственника, как от смерти, и готова была женить на себе первого попавшегося магла. Честно говоря, Том пожалел, что не владеет Авадой. Он просто сердцем почувствовал, каково приходилось в этом доме его несчастной матери. Возьми», Абраксас заботливо подсунул другу фиал с успокоительным. «Прости, но я тоже видел это, и понимаю твои чувства. Но в этом есть и положительный момент. Ты наследник Гонтов и Слизерина. Да ты шутишь. Как я смогу предъявить свои права? Я же бастард. С какой стати?» — хмыкнул Абраксас. «Я так понял, что твои родители все же заключили брак. Но даже если это и так, это был не магический брак», — возразил Том. «А с Макглом бы и не вышло заключить магический брак», — пояснил Абраксас. «Так что когда станешь совершеннолетним, сможешь предъявить свои права на наследство. Что там наследовать?» — горько усмехнулся Том. «Эту жуткую вонючую дыру, не скажи», — тонко улыбнулся практичный Абраксас. «Думаю, что последние представители рода Гонт были почти сквибами, и Мэннер просто закрылся от них. Видишь ли, на поступок твоей матери можно смотреть с разных точек зрения. Можно, как этот старикашка Гонт, а можно, посмотри на себя, Том. Ты очень сильный маг, на тебе нет родовых проклятий, ты здоров и весьма симпатичен. Думаю, что Мирапа Гонт нашла себе магла не просто так. Браком с ним она обновила кровь и спасла своего ребенка от печати вырождения. Так что она достойна похвалы, а не осуждения. А твой так называемый дед – просто дурак, помешанный на чистокровности». «Но разве не все благородные семьи помешаны на чистокровности?» – удивился Том. Абраксас хихикнул. «На словах, да, Блэки, вон даже девиз себе взяли. Чисты навек. А на самом деле необходимость периодического обновления крови понимают все, кроме тех, у кого длительные кровосмесительные браки отбили последние мозги. Кстати, учитывая милые нравы семейки Гонтов, возможно, Мира побежала из дома не только из желания обновить кровь, но и от кое-чего похуже». «Что?» — покраснел Том, мерзкий подтекст дошел до него не сразу. «Ты думаешь, что старый Гонт, он мог, или он, или его сынок?» — хмыкнул Абраксас. «Поверь, в семействе Гонтов кровосмесительные браки были делом обычным. Так что мисс Мирапа проявила просто редкостную сообразительность, сбежав подальше от своей семейки. Только вот счастья ей это не принесло», — опустил голову Том. «Она умерла. Я оказался в приюте. Макгловской родне я не был нужен, магической, тем более. Но она боролась до конца. Она родила тебя, и ты выжил», — серьезно сказал Абраксас. «Ты окончишь школу и сможешь претендовать на наследие Гонтов, а то и Слизеринов. Ты самый сильный маг из всех, кого я знаю, и, поверь, это не комплимент, а констатация факта. Ты еще покажешь, чего стоишь, поверь мне. Мой отец иногда повторяет слова одного макгловского философа: все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Так вот, ты жив, и ты сильный». «Спасибо, Аби», — вздохнул Том. «У меня никогда не было такого друга, как ты. «Как ты думаешь, мне стоит сейчас посетить мою магловскую родню?» «Не знаю», — ответил Абраксас. «Мистер Гойл оставил мне еще кое-что. С маглами он в контакт не вступал, просто понаблюдал за ними под чарами невидимости». И с этими словами он ловко забрал воспоминания из чаши и откупорил второй флакон. Том вновь погрузил голову в чашу и оказался в ухоженном саду, который окружал старинный, но отлично отреставрированный особняк. Ровные дорожки, посыпанные белым песком, беседки, клумбы и куртины с красиво подобранными цветами, ровно подстриженные деревья и кусты, все ненавязчиво шептало о достатке хозяев этого дома. По одной из дорожек пожилой мужчина катил инвалидное кресло, в котором сидела столь же немолодая женщина, чьи ноги были укутаны мериносовым пледом. И мужчина, и женщина выглядели ухоженными, несмотря на возраст. В ушах женщины сверкали бриллианты, на руке мужчины была видна массивная золотая печатка с гравировкой. Сразу было заметно, что это супруги, состоящие в многолетнем браке и живущие в полном согласии. Том припомнил грязного старикашку Гонта и скрипнул зубами. Его магловская родня выглядела куда представительнее. «Как хорошо, дорогой, что ты уговорил меня прогуляться», между тем сказала женщина мужчине. «Мне кажется, я чувствую, как ко мне возвращаются силы. Может быть, мне стоило взять трость и не напрягать тебя? Ты еще достаточно слаба, Джейн», — ответил мужчина. «А меня совсем не напрягает прогулка с тобой. К тому же тебе стоит поберечь сердце, ему ни к чему лишняя нагрузка. Ты же знаешь, Том», — вздохнула женщина, — «что я не могу не переживать о собственном сыне. Он направился после своего необдуманного поступка, Джейн», — ответил мужчина. «Он давно не пьет, не транжирит денег, занимается делами поместья вполне успешно, у него вполне приличное хобби, летный клуб». «Все это так, милый», — вздохнула женщина. «Но ты знаешь, о чем я. Поместью нужен наследник, а с тех пор, когда Том вернулся после этого инцидента, он даже смотреть не может ни на одну женщину. Так, словно это мисс Гонтой в самом деле околдовала и прокляла его. Я уже опасалась, что Том стал играть за другую сторону», — вздохнув, подсказал мужчина. «Нет, дорогая, никаких встреч с мужчинами или юношами, кроме сугубо деловых. Меня тоже беспокоил этот вопрос, и я распорядился проследить. Наш сын не педераст, он просто утратил интерес к любовной стороне жизни. Но это же ненормально, милый. Он молодой, здоровый мужчина. Поверь, сейчас я даже интрижке с горничной была бы рада. Я бы даже согласилась принять бастарда от нее. Увы, Джейн, милая, дай ему время. Наш сын справится. Я кое-что слышала, Том», — грустно сказала женщина. «Думаю, что это наказание Божье». «Джейн», — мужчина удивленно остановился. «За что? Его связь с мисс Гонт? Конечно, глупость несусветная, но при чем здесь Божье наказание? Я не говорила тебе, но недавно я узнала кое-что. Одна из наших горничных, Глэдис Бигелоу, у нее тетушка держит небольшую гостиницу из дешевых. Так вот, Глэдис рассказала мне, что Том и Мира по одно время жили там, потом съехали, когда с деньгами стало совсем плохо. Том нам рассказывал об этом», — проворчал мужчина. «Не понимаю, при чем здесь свидетельство тетушки Глэдис? Том не рассказывал нам о том, что Мира Пагонт была беременна, когда он расстался с ней», — отрезала женщина. «Не знаю, появился ли этот ребенок на свет, но поступив так, наш сын оставил беременную женщину, мать своего ребенка, в незнакомом городе без средств к существованию. Это недопустимо. Да, ему следовало рассказать нам обо всем. Я бы снял для мисс Гонт квартиру и назначил бы ей небольшое содержание. Как бы то ни было, это наш внук, Джейн. Но не сердись на мальчика. Сама помнишь, в каком состоянии он приехал из Лондона. Нам еле удалось вернуть ему интерес к жизни». «Я не сержусь», — вздохнула женщина. «Я люблю своего сына и готова простить ему все. Но, Том, да, дорогая, разыщи этого ребенка, если он жив. Если Том так и не оправится до конца, это будет наша единственная надежда. У тебя ведь есть связи среди детективов. Не волнуйся, дорогая, я так и сделаю. Только ведь этому ребенку уже лет 14. И если он или она выросли на улице, ты представляешь себе все последствия? Да, но этот ребенок не виноват в своем положении. Мы можем попробовать, Том. Возможно, все не так плохо». Мужчина склонился к руке женщины и поцеловал ее. «Хорошо, дорогая, я все сделаю, лишь бы ты была спокойна. Папа, мама», — раздался голос, и Том увидел, как к супружеской паре подходит мужчина лет 30-35. Том вздрогнул, разглядев его. «Да, Черты лица Тамари Дла-младшего точнее, теперь, среднего были схожи и с отцовскими, и с материнскими. Только вот Том подумал, что будет видеть это лицо в собственном зеркале. Лет через 20 сын подошел к отцу и матери, обнял отца, поцеловал мать в щеку, что-то спросил, но на этом воспоминание кончилось. Вынырнув из омута памяти, Том не сразу понял, почему перед глазами все вдруг стало расплываться, и только ощущение ползущих по щекам капель вернуло его к реальности. Он не помнил, когда плакал в последний раз. Он вообще не плакал. «Мистер Гойл все рассказал твоему отцу, конечно же», — спросил он Абраксаса, незаметно убрав непрошенные слезы. «Позор, какой позор?» «Нет», — ответил Абраксас. «А надо?» — Том покачал головой. «Ты уверен, что это так?» — спросил он. «Конечно», — отозвался Абраксас. «Я попросил его. Скажем так, мистер Гойл снисходителен к некоторым моим просьбам, а я поклялся ему, что эта моя просьба не причинит вреда роду Малфоя и его вассалам. Мистер Гойл никому ничего не скажет, можешь быть уверен. И кроме него об этом знаем только ты и я». «Спасибо, Аби», — выдохнул Том. «Ты все хорошо продумал». Абраксас улыбнулся. «Конечно, я вообще такой продуманный. Кстати, ты понял, что твои дед и бабушка намерены искать тебя, а ведь они богаты. Может, тебе стоит объявиться? Мне кажется, они тебя примут, и тебе не придется возвращаться в этот гадкий приют». Том некоторое время молчал, а потом тихо сказал: «Нет, не сейчас, я не хочу приходить к ним нищим просителем. Понимаешь?» «Понимаю», — согласился Абраксас. «Но приют переживу», — отрезал Том. «Если они найдут меня сами, так тому и быть. Но просить я не буду». Абраксас снова кивнул. «Гордость. Иногда это все, что есть. Малфой разбираются в гордости, как никто другой. Том отчаянно пожалеет о своем решении через год. В военном Лондоне, который все еще периодически бомбили немецкие люфтваффе, четвертый курс был самым успешным из всех. Том стал старостой факультета, второй старостой стала тихая Вальпурга Блэк, и Том сначала побаивался, что ей будет слишком тяжело справляться с мальчишками, которых на Слизерине было большинство. Но, как выяснилось, Вальпурга в полной мере обладала блэковским характером, к тому же ее поддерживали ее родичи, и скоро авторитет старосты стал непререкаем. Тому она нравилась, она была начитанной и очень умной, с ней было о чем поговорить и помолчать. Вдвоем они столь успешно справлялись со всеми обязанностями, что декан Слакхорн не мог на них нахвалиться. А еще Вальпурга была настоящей красавицей, черноволосая и черноокая, с белоснежной, как у дорогой фарфоровой куклы, кожей. Том был почти влюблен в нее. Почти. Он прекрасно понимал, что гордые и буйные блэки не примут его в качестве зятя, что бы там ни говорил Абраксас об обновлении крови. Конечно, Том намеревался достичь многого, но вряд ли Вальпурга сможет дождаться его предложения. Невесты в знатных семьях были наперечет, девушки обычно выходили замуж сразу после Хогвартса. К тому же Вальпурга как-то проговорилась, что родители прочат ей в мужья троюродного кузена, Ориона. «Но ведь это очень опасно, Вэл», — сказал тогда Том. «Думаешь, я не понимаю?» — досадливо дернула плечом Вальпурга. «Будь моя воля, я бы выбрала кого-нибудь вроде тебя, полукровку с большой силой и хорошими задатками. Это гарантировало бы мне сильных и умных детей, но не подчиниться главе рода я не могу. Меня просто изгонят, лишат родовой поддержки. Я чистокровная, для меня нет ничего страшнее этого». «Но почему именно Орион?» — спросил Том. «Неужели нельзя было подобрать тебе жениха с менее близкой степенью родства?» «Поклянись», — вздохнула Вальпурга, а когда Том поклялся, стал рассказывать. «Понимаешь, сама Кассандра Трелла не предсказала роду Блэк упадок и гибель. Не пройдет и 100 лет, сказала она, и род наш исчезнет с лика земли. Но этого можно избежать, если одна звезда выйдет замуж за другую и родит 2 сыновей. Старший из них воочию увидит погибель рода, но уцелеет и вернет Блэкам былое могущество. И в этом ему поможет его крестник». «Бред какой-то», — растерянно произнес Том. «Кассандра Трелла ни разу не ошиблась в своих предсказаниях», — покачала головой Вальпурга. «Поэтому мне придется выйти замуж за Ориона». «Но она сказала про звезду», — возразил Том. «А твое имя, оно красивое, но не звездное». «Я Вальпурга Вероника», — вздохнула девушка. «Так что все условия соблюдены». «Как жаль», — вздохнул Том. «Все будет в порядке», — улыбнулась Вальпурга. «Мы дружны с кузеном Орионом, и он уважает меня. Не всем так везет». Том кивнул и перевел разговор на другое. Привязанность к Вальпурге он пронесет через долгие годы, дав ее имя своей первой тайной организации. И среди его тогдашних соратников никто этому особо не удивится. Именно Марвала. Морфин не умел разговаривать иначе, как на парсилтанге, а мне хотелось, чтобы его слова понял бы и Абраксас. Простите этот авторский произвол. Фридрих Ницше. Полагаю, что имя Томас носили все старшие сыновья в семье Риддл. Традиция. Не гей, если кто не понял. Вальпурга имеет в виду созвездие волосы Вероники. Примечание к части. Следующая глава в воскресенье понедельник. Надеюсь, добра вам, мира и с прошедшим праздником. Будьте здоровы, мои дорогие. Автору на кофе, музу на печеньки. https://yoamani.ru/4104057127193. Бету тоже можно покормить. 2200-2474-4382-0728-ВТБ. Глава 42. Подлинная история лорда Волдеморта. Часть 3. Примечание к части. Следующая глава точно будет последней про историю Тома, а то этот персонаж начал тянуть одеяло на себя. Да, четвертый курс Том мог бы посчитать удачным, если бы не тревожащее его предчувствие. Маглорожденные, вернувшиеся с пасхальных каникул, рассказывали о начавшихся военных действиях, о войне, уже вовсю бушевавшей в Европе, о мобилизации, о начавшихся налетах на Лондон. Их слова подтверждали полукровки, общавшиеся с родней в магловском мире. Однажды, проходя по коридору, Том услышал обрывок разговора капитана квиддичной команды Гриффиндора Минни Макгонагалл с ее чистокровной подругой. «Ты не понимаешь», — горячо говорила Макгонагалл, — «сейчас есть такое оружие, что может разрушать дома, да что там, стирать с лица земли целые города, винтовки, гранаты, пушки, бомбы, которые сбрасывают с самолетов. Это просто ужасно. Ты не преувеличиваешь, Минни?» — удивленно спрашивала девушку подруга. «С каких пор маглы стали сильнее магов?» «С тех самых», — отрезала Макгонагалл, — «когда изобрели такое могущественное оружие. Это вам преподаватель магловедения толдычит о том, что маглы до сих пор ездят в каретах и пользуются свечами. Да тот же Хогвартс-экспресс. Такие поезда давно появились у маглов. А сейчас у них есть автомобили и самолеты. Они могут летать, а их оружие, нескольких выстрелов подряд из винтовки могут пробить противо, а выстрел из пушки, разрушить дом почище бомбарды». Макгонагалл еще продолжала свою пламенную филиппику, но останавливаться и слушать чужой разговор было величайшей невоспитанностью, поэтому Том просто прошел мимо, вежливо кивнув девушкам. Но этот разговор заставил его глубоко задуматься. Да, рождественские и пасхальные каникулы он провел в Хогвартсе. Но что он будет делать летом? Война – это серьезно, и если уж начались бомбардировки Лондона, то опасность близка как никогда. Но что же делать? Попроситься на лето к Абраксасу? Нет, друг и так делает для него слишком много. Он не может просить большего. Ненавязчиво напроситься в гости к другим однокурсникам? Нет. Став просителем, он потеряет с таким трудом завоеванное уважение. Но что же делать? Попросить Слакхарна оставить его на лето в Хогвартсе? Вряд ли декан откажет, но есть еще Дамблдор и Диппет. И Дамблдор точно откажет. Он просто не понимает, насколько реальна опасность. Впрочем, попробовать можно. Он же не собирается просить милостыню и вполне способен отработать свое проживание. Том решил не откладывать дело в долгий ящик и тем же вечером поговорил с деканом Слакхарном о возможности остаться на лето в Хогвартсе. Он рассказал об опасности, грозящей всем, вынужденным вернуться в магловский мир, и Слакхорн согласился, что рисковать не стоит. «Если бы это зависело только от меня, я разрешил бы тебе остаться, Томас», — вздохнул Слакхорн. «Ты вполне мог бы работать в теплицах или ухаживать за животными в зверинце. Летом работы много, а преподаватели разъезжаются в отпуска. Но надо мной есть заместитель директора и директор. Если они откажут, я ничего сделать не могу. Но я попытаюсь. Напиши прошение, я его завизирую и передам директору Диппету». Том поблагодарил декана и тут же написал прошение, на котором Слакхорн вывел своим четким полупечатным почерком: «Возражений не имею, декан Слакхорн, я завтра же отдам его директору. Ступай, Том, тебе стоит проследить за первокурсниками». «Да, конечно», — сказал Том. «Благодарю вас, декан Слакхорн». «Не стоит», — вздохнул тот в ответ. «Ничего еще не решено, а профессор Дамблдор, боюсь, что он будет возражать. Но опасность реальна. Неужели он не понимает этого?» «Я не знаю», — печально вздохнул Слакхорн. «Во всяком случае, я передам директору твое прошение. Слакхорн не обманул. Он действительно отдал прошение в руки Диппиту. Но декан Слизерина не учел, что Диппит уже несколько лет не решает ничего, не посоветовавшись со своим заместителем. Вот и в этот раз он посоветовался. Через два дня Тома вызвал к себе Дамблдор. На столе его лежало прошение Тома, и он четко увидел надпись «Отказать» и размашистую подпись директора, выведенные красными чернилами. «Возьмите, мистер Риддл, это ваше». Дамблдор сухо улыбнулся и протянул бумагу Тому. «Но почему?» – спросил Том, чувствуя, как сильно бьющееся сердце ухнуло куда-то в желудок. «Кому будет плохо от того, что я проведу лето в Хогвартсе, занимаясь разными работами? Я готов трудиться и не нуждаюсь в чьем-то присмотре. Я не собираюсь нарушать дисциплину и портить школьное имущество. Мне просто нужно место подальше от войны, где я мог бы провести эти месяцы». «Война», — пожал плечами Дамблдор. «Война в Европе. На территории Англии нет боевых действий, но Лондон бомбят», — возразил Том. «А мой приют находится в Лондоне. Я не стал бы просить, если бы не понимал, что опасность серьезна. Прошу вас, профессор Дамблдор, поговорите с директором Диппитом еще раз». «Глупости», — отрезал Дамблдор, сморщив свой крайне неаристократично сломанный нос. «У директора Диппита достаточно дела и без этого. И согласно уставу Хогвартса, все ученики должны отбывать из школы на летние каникулы. Я не собираюсь нарушать правила ради безродного сироты», — мысленно продолжил Том. «Да еще и слизеринца, а значит, темного мага по определению». «Я понял, профессор», — холодно сказал он, стараясь собрать в голосе как можно больше отвращения. «Дешево же стоит весь ваш фальшивый свет. Благодарю за беседу. Позвольте откланяться». И он поклонился, демонстрируя вполне безупречные манеры, и вышел, бережно прикрыв за собой дверь кабинета заместителя директора. Хотя, видит Мерлин, ему хотелось хлопнуть ею изо всей силы. А на следующий день Том садился в Хогвартс-экспресс, обуреваемый предчувствием грядущих неприятностей. Что ж, предчувствие его не обмануло. Прибыв в ненавистный приют, Том не обнаружил там ни единой живой души, кроме сторожа, тихого алкоголика, давно утопившего мозги и память в кружке со спиртным. Из него удалось вытянуть информацию о том, что как только начались бомбежки, дети, воспитатели и сама миссис Коул перебрались в деревню, куда-то очень далеко, и куда, старик не знал. Том только вздохнул, понимая, что упустил шанс уехать подальше от бомбежек, и стал думать, что делать дальше. Как выяснилось, на большинство продуктов ввели карточки, а у Тома их не было. На вопрос о карточках сторож стал мямлить и отводить взгляд, но Том умел быть настойчивым. Выяснилось, что миссис Коул была не совсем уж сволочью. Она оставила сторожу и карточки для Тома, и бумажку с адресом деревни, куда отправился приют. Но карточки старый алкаш благополучно пропил, а бумажку потерял. Когда Том узнал это, ему до звезд в глазах захотелось приложить старого пьяницу чем-нибудь потяжелее. Остановил его только тот факт, что этим делу не поможешь, а эвакуированный приют можно было разыскивать по всей Британии, и с нулевым результатом. Том тяжело вздохнул. Похоже, придется идти сдаваться к макгловским родственникам. В конце концов, они же сами собирались его разыскивать. А несколько ночей, проведенных в пустом приюте, и пережитая бомбежка убедили его в своем решении. Немного денег у Тома было, их хватило на билет до Литтлхэмптона и обратно, если его визит не встретит одобрения предполагаемых отца, деда и бабушки. Скудной провизией с ним поделился чувствующий свою вину сторож. И уже на следующее утро вполне презентабельно одетый подросток взял билет на поезд до этой небольшой станции. Дорога пролетела незаметно, Том одновременно пытался представить себе, как поведут себя родственники, думал о том, что делать, если его прогонят, и не стоит ли отправиться в Лютный переулок и найти подработку там. Хотя Лютный был той еще дырой, но там хотя бы не бомбили. С другой стороны, Лютный – весьма опасное место, и случиться там с ним может кое-что похуже того, что могло бы случиться в трущобах Лондона. Впрочем, Том решил, что проблемы надо решать по мере их поступления, и спокойно сошел на нужной станции. Расспросив встреченную по дороге старушку, Том узнал, что поместье семьи Риддл действительно находится поблизости, но до него еще нужно дойти. Поместье было расположено примерно в 3 километрах от станции и городка. Старушка оказалась настолько любезной, что показала тому нужную дорогу, и юноша бодро отправился в путь. Через 1.5 часа он уже стоял у ворот поместья и просил привратника впустить его. Старик же, охранявший калитку, держался, как Цербер и твердил, что с тех пор, как молодой хозяин ушел воевать, старшие редлы никого не принимают. Сыграть на своем сходстве с Томом Средним не получилось. Старик был подслеповат и ориентировался исключительно на голос. «Хорошо», — вздохнул Том. «Мистер Брайс», — проскрипел привратник. «Меня зовут Герберт Брайс». Том быстро достал из кармана блокнот и карандаш и старательно написал несколько строк. «Мистер Брайс, передайте хозяевам поместья эту записку. Это ведь вам не запрещено, уверяю вас, дело крайне важное и срочное». «Хорошо», — неожиданно мирно ответил старик. Взял из руки Тома свернутый бумажный лист и поковылял к хозяйскому дому. Ждать пришлось долго, старый привратник был на редкость неповоротлив. Но наконец уставший Том увидел идущего по аллее пожилого мужчину, того самого, которого он уже разглядывал в омуте памяти. Мужчина быстрым шагом подошел к калитке и сам открыл ее. Руки его дрожали, он жадно вглядывался в лицо Тома, а потом сказал: «Здравствуй, внук, я рад, что ты объявился сам. Как тебя зовут?» «Простите, здравствуйте, мое имя Том Марвел Риддл. Наши имена почти совпадают», — мужчина улыбнулся в усы. «Я тоже Том Риддл, думаю, что я твой дедушка. Пойдем в дом, я очень тебе рад». Том неожиданно почувствовал, что мужчина не лукавит, что он действительно рад его приходу, и немного расслабился. Риддл-старший тут же провел юношу в дом и представил его своей жене. Джейн Риддл тоже не усомнилась в их родстве. Она только руками всплеснула, увидев Тома, и тут же позвала горничную, чтобы та накрыла на стол. «Ты такой худой», — сказала она, — «а мальчикам нужно хорошо питаться». Том, изрядно оголодавший за последние дни, отказываться не стал, и с удовольствием отдал должное то ли позднему завтраку, то ли раннему обеду. Омлет, превосходно приготовленная жирная треска, мягкие булочки с сыром, сладкий пирог. Риддлы, жившие в сельской местности, явно не испытывали таких проблем с продуктами, как лондонцы, и Том получил самое настоящее удовольствие от хорошей, свежей еды. А после того, как Том поел, Риддл-старший сказал: «У тебя очень хорошие манеры, мальчик. Где ты воспитывался?» «В приюте Вула», — спокойно ответил Том. «Моя мать умерла, рожая меня, и я оказался в самом мерзком из всех английских приютов, и манеры свои я приобрел отнюдь не там». Джейн горестно вздохнула и прижала ладонь ко рту. «Если бы мы знали, тебе не пришлось бы расти в приюте». «Погоди, Джейн», — мягко сказал Риддл-старший, — «ты позволишь мне задать тебе еще несколько вопросов?» «Том, конечно», — ответил юноша, — «мне нечего скрывать, ты выглядишь достаточно элегантным. Тебя усыновила обеспеченная семья?» «Нет, сэр», — покачал головой Том. «Просто я хорошо учусь и получил возможность проявить себя в одной закрытой школе. Для сирот там есть стипендия. Ну, и еще у меня есть возможность немного подрабатывать». «А как ты узнал о нас?» — поинтересовался Риддл-старший. «Мне помог мой друг. Его отец имеет некоторые связи, понимаете, о чем я?» Риддл-старший задумчиво кивнул. «Но я бы ни за что не стал беспокоить вас, если бы не отчаянное положение, в котором я сейчас нахожусь. Тебе нужны деньги?» «Не столько деньги, сколько безопасность», — честно ответил Том. «Понимаете, 9 месяцев в году я нахожусь в школе, но на каникулы нас обязательно отправляют». Тут он поморщился, подбирая слова, — «по месту жительства. А что сейчас творится в Лондоне, вы, наверное, догадываетесь. А когда я приехал на каникулы, оказалось, что приют Вула эвакуировали в сельскую местность, и в нем остался только сторож. Ему оставили мои карточки и адрес, но карточки он попросту пропил, а адрес потерял. Я прожил несколько дней в приюте. В одну из ночей разбомбили 2 дома на соседней улице. Я помогал расчищать завал. Погибло несколько семей. Это было ужасно. Бедный мальчик», — всплеснула руками Джейн. «Конечно, ты можешь жить здесь столько, сколько потребуется. Нам стоит познакомиться с тобой получше, правда, Том?» «Да, дорогая», — ответил Риддл-старший, — «но у меня нет карточек. Хотя, я могу помогать по хозяйству. Садовнику, например». «Вздор», — махнула рукой Джейн. «Наши арендаторы приносят нам свежие продукты постоянно. Ты нас не объешь. Оставайся». Риддл-старший кивнул, и Том немного расслабился. «Провести остаток каникул в таком поместье, что может быть лучше? Свежий воздух, хорошая еда и никаких бомбежек». Но тут судьба показала, что он расслабился слишком рано. В комнату вошла смущенная горничная и тихо сказала: «Прошу прощения, миссис Риддл, мистер Риддл, но там прибыл мистер Том». «Том?» — удивился Риддл-старший. Он не писал о том, что прибудет в отпуск. Неожиданно, но приятно. Глэдис, проводи его к нам. Да, сэр, отозвалась горничная, и через несколько минут в комнату вошел стройный молодой мужчина в военной форме с капитанскими погонами. Правда, на рукаве у него красовалась нашивка за тяжелое ранение, грудь украшала несколько медалей, и шагал он довольно тяжело, опираясь на трость. А еще левую половину лица мужчины обезобразил крупный фиолетовый то ли шрам, то ли ожог, отчего его лицо осталось красивым только наполовину. «Том!» — вскрикнула миссис Риддл. «Мой мальчик, ты был ранен, отчего ты не написал об этом? Мы навестили бы тебя в госпитале. Не хотел вас волновать», — низким красивым баритоном ответил мужчина. «Я меня сбили над Ламаншем. Спасибо морякам, подобрали. Так что теперь я дома, на целых 2 месяца. Будем надеяться, что функции ноги восстановятся полностью. Во всяком случае, врачи обещали. В противном случае меня ждет полная отставка, я еще не навоевался. А твое лицо?» – прошептала Джейн. «Это не страшно, мама», – мягко ответил молодой человек. «С этим живут. К тому же, если я решу жениться, то точно буду знать, что будущая жена выбрала меня не за смазливую внешность. От нее только проблемы. Кстати, а кто это?» «Это твой сын», — спокойно ответил Риддл-старший. И тут произошло нечто неприятное и странное. Отродье этой ведьмы, так щенок все-таки выжил, лицо среднего Риддла исказилось, став безобразной маской. «И вы его приняли? Пусть убирается в ту дыру, из которой выполз». Том вздрогнул. В голосе этого человека звучала настолько необъятная ненависть, что это пугало до колик. «Том», — спокойно сказал старший Риддл, — «мальчик не виноват в прегрешениях своей матери. Это твой сын. Он растет в приюте. Мы не можем его бросить. И он собирается жить здесь?» — прошипел средний Риддл. «Ну уж нет. Выбирайте, дорогие родители. Или он, или я. Вы не понимаете. Он такой же, как она. Он ведьмовское отродье. Он может заколдовать вас, обморочить и заставить плясать под свою дудку. Пусть убирается, или вы предпочтете выгнать из дома героя битвы за Британию». «Том, не суди сгоряча», — начала миссис Риддл. «Томас еще ребенок, о чем ты говоришь? Мы не можем отправить его в Лондон, под бомбы. Или он, или я», — злобно повторил Риддл и попытался развернуться и уйти. Но раненая нога подвела его, и он пошатнулся, не подхватив его отец. «Все будет в порядке, Том», — успокаивающе сказал старший Риддл. «Идем, я провожу тебя в твою комнату. Идем». И Риддлы вышли из гостиной. Джейн закрыла лицо руками. И Том решился. «Простите меня, миссис Риддл. Я не должен был приезжать. Мне пора. Томас, мальчик мой, не надо. Сын надумается. Он просто расстроен. Нет, он меня ненавидит. А я не хочу вносить разлад в вашу семью. Я ухожу. Сейчас же. Но ведь уже темно», — прошептала миссис Риддл. «Останься хотя бы до утра». «Уверена, утром все прояснится, и Том он передумает». «Нет», — упрямо сказал Том и направился к двери. Фамильного упрямства ему было не занимать. «Подожди», — прошептала миссис Риддл. «Подойди сюда, Том, наклонись». Когда Том выполнил ее просьбу, немолодая женщина поцеловала его в щеку и сказала: «Мне не хочется тебя отпускать, но раз уж ты так решил, возьми это». И она достала из шкатулки, стоявший рядом на маленьком столике, большую пачку купюр. «Возьми, в моих силах дать тебе хотя бы это, не отказывайся. И еще, Том, пиши мне, обязательно пиши, вот адрес». К купюрам присоединилась визитная карточка. «Надеюсь, что когда Том придет в себя, он пожалеет о своем поступке, и ты сможешь вернуться». «Спасибо вам, миссис Риддл, я не хотел вас расстраивать». «Прощайте», — сказал Том, пряча деньги и визитку в карман пиджака. После этого он поклонился пожилой женщине и стремительно покинул комнату, прежде чем Риддл-старший успел вернуться. Примечание к части. Следующая глава в воскресенье. Здоровья, мира вам и хорошей весны, мои дорогие. Автору на кофе, музу на печеньки. https://yoamani.ru.41001.4057.127.193. Глава 43. Подлинная история лорда Волдеморта. Часть пока последняя. Том выбежал за пределы поместья и помчался прочь, не разбирая дороги. Слова Тома Среднего больно ранили его, а ведь за долгие годы в приюте он отрастил себе дубленую кожу насчет всяких обзывательств и подколок. Он был вынужден терпеть и избегать конфликтов до тех пор, пока не смог защищать себя сам. Взрослым не было дела до разборок сирот, они старались не допускать драк и прочего членовредительства, но защитить младших от произвола старших не могли, да и не особенно стремились, если честно. Дети должны были быть обуты, одеты, опрятны, более или менее сыты. А еще они должны были посещать школу и ходить в церковь по воскресеньям. Главное, соблюдать внешние приличия. На все остальное у немногочисленных воспитателей приюта Вула не было ни времени, ни сил, ни желания. Те, кто попадал в приют из семьи, если это были в прошлом благополучные домашние дети, не всегда могли приспособиться к новому миру, жестокому и несправедливому. И они часто совершали побеги, чтобы раствориться без следа в лабиринте грязноватых улиц Истсайда. Навсегда, потому что чаще всего их судьба была печальной. Том сочувствовал им, но сам бежать никуда не собирался. Он быстро избавился от иллюзий, рано понял, что встретить доброго человека, бескорыстно предлагающего помощь, было так же нереально, как розового пони с радужной гривой. Так что Том отращивал дубленую кожу и учился держать удар. А потом в нем проснулась магия, и те, кто прежде его задирали, стали его бояться. Том воспринимал это спокойно. Он не был ни злобным, ни агрессивным. Он просто хотел немного личного пространства и покоя, но если уж кто-то нарывался всерьез, ему было жаль белого кролика Билли Стопса, но Билли был далеко не первым, кто пытался его гнобить, и Том хорошо изучил эту породу людей, понимающих только силу. Им следовало давать окород быстро и жестко, чтобы отстали раз и навсегда. С этого времени жизнь в приюте стала почти сносной, почти. А потом пришел Дамблдор и сообщил тому о том, что он волшебник. Том скрипнул зубами. Ненависть к Дамблдору была так велика, что становилась глубоко личным переживанием. Если бы этот маг позволил ему остаться в Хогвартсе на лето, ему не пришлось бы пережить подобное унижение. Но дед и бабушка были вполне благосклонны, прошептал внутренний голос. Если бы папаша не вернулся так не вовремя, было бы время привыкнуть и узнать друг друга получше. А так, если выбирать между единственным и любимым сыном и неизвестно откуда взявшимся внуком, внутренний голос был насквозь прав, однако тому от этого было не легче. Но все-таки он пришел в себя, остановился и огляделся, и понял, что безнадежно заблудился и не знает, куда идти. Его окружали лес, темнота и отчаяние, но Том не мог позволить себе отчаиваться долго. Как это часто случалось с ним в критической ситуации, переживания отошли на второй план, и юноша стал думать о том, что делать дальше. Можно было наколдовать согревающие чары, трансфигурировать в одеяло пару веток и провести ночь прямо в лесу. А уж когда рассветет, он найдет дорогу и вернется в Лондон, и попытается найти себе подработку на лето в магическом мире. К тому же, теперь у него есть деньги, и какую-нибудь дешевую комнатку он сможет снять, а на еду и школьные принадлежности заработает. Подумав об этом, Том пожал плечами. И почему эта здравая мысль не пришла ему в голову раньше? Боялся, что однокурсники увидят его моющим полы в дырявом котле. Так работать не стыдно. Стыдно не работать, а клянчить подачки. И если у кого-то из слизеринцев хватит глупости попрекнуть его подработкой, то он найдет, что им ответить. А к бабушке с дедом он еще вернется, но не нищим просителем, а уверенным в себе магом. И тогда еще посмотрим, что они скажут и что скажет так называемый папаша. Почувствовав себя не в пример лучше и увереннее, Том огляделся в поисках подходящего материала для трансфигурации и вдруг увидел за деревьями слабенький, еле заметный огонек. А может, стоит попроситься на ночлег? Во всяком случае, заплатить за кров он сможет. И Том пошел вперед, ориентируясь на огонек. Вскоре земля под его ногами стала более плотной, и он понял, что вышел на тропинку, ведущую к домику. А когда увидел сам дом, то брезгливо сморщился. Это была та самая лачуга, в которой обитал его родственничек с материнской стороны. Вот уж кого ему меньше всего хотелось бы видеть сейчас, так это Марвела Гонта. И Том решил уйти, но не успел. Вдруг прямо перед ним возникла неопрятная, скрюченная и весьма дурно воняющая фигура с палочкой в руке, и скрипучий голос крикнул: «Убирайся прочь, грязный Макгл!» Том успел увидеть летящую в его сторону красноватую вспышку заклинания и машинально выставил щит. Противо. Заклинание его противника отразилось от щита и ударило по нему в обратку. Маг отлетел в сторону, ударился головой о потемневшее от времени деревянное крыльцо и затих. Ох, вырвалось у Тома. Марвела Гонт, конечно, придурок и отморозок, каких поискать, но убивать его Том не хотел. Поэтому он бросился к лежащему старику, пощупал пульс, облегченно выдохнул и торопливо наколдовал агуаменти, чтобы привести упавшего в чувство. Старикашка открыл глаза и прошипел на парсилтанге: «Так ты не Макгл, у тебя есть характер, парень. Бьюсь об заклад, что ты сынок моей беспутной дочурки Мирапы. С чего вы взяли? Прошипел в ответ Том. Я больной старик, но не дурак. Ты вылитый магдл из поместья, он ведь твой отец, правда? А где сама Мирапа? Прячется? Пусть выходит. Пожалуй, я прощу ее за такого сильного внука. Ты унаследовал наш родовой дар, значит, ты настоящий гонд. Прохрипел старик и закашлялся. Мама умерла. Давно, перешел Том на обычный язык. Я вырос в приюте, а сейчас учусь в Хогвартсе. Жаль, в тон ему ответил Марвала. Кое в чем я был неправ. Впрочем, что сейчас об этом? Помоги мне войти в дом. Том помог старику подняться и ввел его в лачугу. Она выглядела точно так же, как и в воспоминаниях мистера Гейла, то есть как ужасная грязная дыра. На кровать, пробормотал Марвала. Положи меня на кровать, что-то мне плохо, совсем старый стал. В сердце Тома на миг шевельнулась жалость. Похоже, что старику осталось недолго. Последний гонд, с его смертью исчезнут последние потомки Слизерина. Том усадил Марвала на стул и, повинуясь какому-то минутному порыву, начал заклинаниями приводить лачугу в порядок. Бытовые чары он знал в совершенстве, за что стоило благодарить прежде всего софакультетниц. Гордые аристократки мало что могли в бытовом плане без палочки, зато уж с нею. Кстати, именно благодаря их советам Том умудрялся выглядеть прилично на самом снобистском из факультетов Хогвартса. Минут через 20 лачуга перестала напоминать грязную дыру, что-что, а Иваниска и Репаро тому удавались даже без палочки. Полы стали чистыми, окна тоже, мебель более или менее целой, занавески на окнах вернули себе первоначальный цвет. Закопченные кастрюли засверкали медными бочками, убогая ложа превратилась во вполне приличную кровать с постельным бельем, в восстановленном камине зажегся огонь, а старое засаленное кресло засияло лаком и чистой обивкой. «Позвольте мне помочь вам, сэр», — вежливо спросил Том, а когда Марвала угрюмо кивнул, почистил и починил его одежду и привел в порядок бороду, волосы и ногти. Но даже это не исправило внешность Марвала Гонта. Том видел перед собой глубокого старика с печатью вырождения на лице. «Прилягте, мистер Гонт», — сказал он. «Похоже, вы серьезно больны». «Я не болен, я стар», — проскрипел Марвала. «И я скоро умру. Род Гонтов прервется, ох, как порадуются этому эти крысы». «Крысы, сэр», — удивился Том. «Все эти министерские чинуши, выскочки и маглолюбцы, все... Кто в грош не ставит древнюю волшебную кровь? Но гонты так просто не сдаются. Ты, что?» – удивился Том. «Ты, сын Магдла, но в тебе течет моя кровь, кровь потомков Слизерина. И ты достаточно силен, чтобы показать всей этой трусливой сволочи, что значит наследие Слизерина. То, что ты появился на моем пороге, воля самой магии, и хоть в прежние времена такой, как ты, мог бы только сапоги чистить истинным гонтом, я вынужден тебя принять. Не стоит меня оскорблять», — мрачно заявил Том, сытый по горло унижениями и незаметно для самого себя переходя на парсилтанг. «Иначе я просто уйду, и пусть весь род гонтов катится к лысым дракклам вместе со Слизерином». «Хорош», — оскалился гонт, — «все-таки наша кровь сильна. Так вот, мальчик, смотри». И он поднял руку, продемонстрировав тому перстень с черным камнем. Перстень выглядел очень, очень старым, но не то, чтобы ценным. Но все-таки было в нем нечто такое, что притягивало взгляд. «Это родовой перстень гонтов», — горделиво сказал Марвала. «Один из даров смерти. Неужели?» — поразился Том. «Да уж, поверь», — отозвался Марвала. «Второй дар достался Поттерам, это мантия-невидимка. А кто сейчас владеет бузинной палочкой, неведомо никому. Есть легенда, что тот, кто соберет все три дара смерти, станет ее повелителем. Но, впрочем, мне некогда размениваться на мелочи. Мое время уходит. На колени». «Что?» — попятился Том. Ему показалось, что старик окончательно спятил. «Я сказал, на колени. Щенок паршивый, я хочу принять тебя в рот. Не упрямься, у меня почти не осталось сил. На колени, ну». И было в его голосе что-то такое, что Том подчинился. Марвала подошел к нему и положил руку на голову. «Я, Марвала Морфеус Гонт, признаю находящегося здесь как твое полное имя». «Том Марвала Риддл», — отозвался ошеломленный юноша. «Тома Марвала Риддла, сына моей дочери Мирапы Пропилей Гонт и моего единственного внука, своим наследником и наследником рода Гонт. Да будет отныне его имя, Том Марвала Гонт. Да будет магия свидетелем моим словам». Тут Марвала захрипел и закашлялся, но все-таки сумел сделать незнакомое тому движение палочкой и что-то совсем тихо пробормотал. Том не сомневался, что этот фарс не прокатит, но их обоих, к его удивлению, окутало серебристое сияние, и он почувствовал, как его словно сжали кольца огромной змеи, а щеки коснулся сухой раздвоенный язык. «О!» – прошипел Марвала. «Ты почувствовал, великий покровитель слизеринов и гонтов коснулся тебя. Я рад, все-таки ты достоин. И что мне теперь делать?» – растерянно спросил Том. Марвала пожал плечами. «Пока мне нечего тебе предложить, кроме этого». И он снял с руки и протянул тому тот самый перстень. «Береги его», – горделиво добавил Марвала. «Как берегли мои предки и я. И никогда, слышишь, никогда не прибегай к его помощи. Не зови мертвых, если не хочешь потерять разум». «Но вы», — растерянно отозвался Том. «Как же вы? Это ведь ваша вещь». Марвала покачал головой. «Я мог носить этот перстень только до тех пор, пока у рода не появится сильный наследник. Так что носи, он твой по праву. Я же скоро умру, я чувствую это. Моя дочь мертва, сын, в Азкабане. Ты единственный, кому я могу отдать свое наследство, и ты достаточно силен, чтобы возродить род. Можешь переночевать здесь, но потом уходи. Мне нечего тебе больше дать, но когда тебе исполнится 17 лет, ты можешь обратиться в банк Гринготтс. Мой отец рассказывал мне о скрытой части наследства, которая откроется только сильному магу. И еще ты можешь попробовать открыть Мэннер». «Мэннер?» – удивился Том. «Не думаешь же ты, что это лачуга? Весь Мэннер гонтов». Желчно хмыкнул Марвала. «Он просто закрылся. Тебе, может, открыться. Или твоим детям, если ты сделаешь все правильно и женишься на подходящей чистокровной девушке. Думаю, что я сейчас вряд ли являюсь завидным женихом для чистокровных девушек», — ехидно ответил Том. «Чушь», — каркнул Марвала. «Ты молод, здоров, красив, силен магически и чист от родовых проклятий. И ты, гонт, да невесты за тебя должны в очередь выстраиваться». Тома передернула. Как-то он до сих пор не думал о женитьбе, хотя и неплохо общался с сфакультетницами. Единственной девушкой, к которой он испытывал что-то похожее на чувства, была Вальпурга Блэк. И вообще, чисто теоретически Том знал о сексе многое, но это многое отнюдь не вызывало желания попробовать, каково это. Перфекционисту тому секс казался ужасно неэстетичной и энергозатратной процедурой, а желанием размножаться он совершенно не горел. Но если уж для дела надо, тогда можно и потерпеть. Но не сейчас, а где-то лет через 7-8. Тому было ни с чем сравнивать, и он не понимал, насколько отличаются в этом плане его мысли от мыслей обычного подростка. Увы, но чтобы зачать его, Мирпагонт в свое время действительно воспользовалась амортенцией. Том действительно родился здоровым, красивым и чистым от родовых проклятий, но его эмоциональная сфера изначально была покалечена. Понятие «любовь» было тому чуждо изначально, а физические проявления любовных отношений вызывали чуть ли не отвращение. Грубо говоря, Том был асексуалом, неспособным на любовь, оценивающим все только с точки зрения холодного расчета. И то, что он вообще сумел выстроить дружеские отношения с Абраксасом Малфоем и испытывал более-менее добрые чувства к Вальпурге, было уже настоящим чудом. Возможно, если бы юношу изначально воспитывали любящие и неравнодушные к нему люди, все это могло бы выправиться со временем. Увы, обстановка приюта Вула была далеко не такова, и только природный ум и желание непременно выбиться в люди не дали тому превратиться в озлобленного волчонка, готового укусить любую протянутую ему руку. И, разумеется, поведение Дамблдора при первом знакомстве тоже сыграло свою роль. Впрочем, Том не задумывался об этом, поскольку не понимал, что с ним что-то не так. Серьезно не так, ведь он был первым учеником, гордостью факультета, пользовался уважением абсолютного большинства учителей и благоволением декана, чего еще было желать тому, кто вырос в приюте. И вот теперь, благодаря Марвала Гонту, у Тома появился реальный шанс войти в магическое общество не нищим сиротой-полукровкой, а наследником одной из священных 28 семей и наследником рода Слизерин в перспективе. Ну да, он по-прежнему остался нищим, как церковная мышь, но наследник древней фамилии – это совсем не то, что сирота, выросший в Макгловском приюте. И вообще, деньги он заработает. Главное, когда ему исполнится 17 лет, пойти в банк и попытаться открыть Мэннер. Возможно, все не так уж плохо. Смех Марвала неожиданно перешел в кашель, и старик прохрипел. «Воды». Том напоил деда, и тот с трудом произнес. «Вовремя ты объявился. Похоже, что я совсем помираю. Ну, ничего, наследство я тебе передал, владей. Только побудь со мной, пока не помру. Не переживай, это недолго». Том молча кивнул и опустился на табурет рядом с ложем умирающего. Он понимал, что старик не врет. Похоже, на принятие в рот Тома он потратил все свои невеликие силы. Марвелов вцепился в его руку и стал прерывисто шептать. «Когда помру я, похорони меня там, за лачугой дуб стоит, я там старуху свою закопал, постумию, положи меня рядом, закопай и уходи и не суйся сюда, пока тебе 17 не исполнится, это может быть опасно». «Понял, понял», — отозвался Том. «Я все сделаю, вот и молодец», — оскалил полный гнилых пеньков рот Марвела. «А раз так, еще что скажу, у Мерапы был медальон, это медальон самого Слизерина, я так понял, у тебя его нет?» «Нет», — отозвался Том. «Значит, в приюте сперли или сама продала, глупая девчонка, когда жареный петух в жопу клюнул, я не знаю, найди эту вещь, найди, это самого Слизерина вещь, она твоя и только твоя, ты сможешь, я знаю», — хрипел Марвела, бледнее на глазах. «Я найду», — отозвался Том, с трудом держа себя в руках. Агония старика была жутковатой. «Клянись», — прошипел Марвела. «Клянусь», — отозвался Том. «Вот и хорошо», — лицо Марвела неожиданно разгладилось, стало умиротворенным. «Великий змей, я иду к тебе». Глаза Марвела закатились, он приподнялся на миг, словно разглядел нечто невидимое, а потом рухнул на ложе, и тут Том понял, что его руку сжимают пальцы покойника. Том сделал все, как сказал Марвела. Он завернул его тело в бархатное покрывало, выглядевшее почти новым и чистым, отлевитировал сверток к старому дубу, вырыл заклятием глубокую яму и опустил в нее тело. Потом он сложил руки, чтобы прочитать молитву, но опомнился. Вряд ли Марвела был христианином. Поэтому Том просто постоял молча, забросал могилу землей и пристроил на холмик огромный валун, на котором заклинанием выжег слова «Марвела Морфеус Гонт» и дату смерти, поскольку даты рождения он не знал. Все чувства его словно притупились, он действовал быстро и четко, автоматически выполняя то, что было необходимо. Но он все-таки ощутил что-то, некую смутную благодарность. Вполне возможно, это была благодарность покровителя рода, чье прикосновение он ощутил. Когда Том закончил, уже занимался рассвет, но он не чувствовал себя уставшим, хотя есть хотелось просто жутко.